Глава 29. Его звали Джошуа Адам Паркер. Он весил 8 фунтов и 6 унций. Дженнифер знала, что при рождении дети выглядят некрасивыми. У них красная морщинистая кожа, и они похожи на маленьких обезьян. Джошуа Адам не был таким. Он был прекрасен. Все медсестры говорили Дженнифер, какой у нее красивый сын, и она могла слушать это часами. Джошуа был поразительно похож на Адама. Та же форма головы, те же серо-голубые глаза. Смотря на сына, Дженнифер видела Адама. Это было странное чувство, смесь радости и печали. Как было бы приятно Адаму посмотреть на своего красавца-сына. Когда Джошуа было всего 2 дня, он улыбнулся, и Дженнифер стала неистово звонить, вызывая медсестру. «Посмотрите, он улыбается!» «Это у него газы, миссис Паркер». «У других детей это могут быть газы», — упрямо сказала Дженнифер. «А мой ребенок улыбается». Раньше Дженнифер часто думала, как она будет относиться к ребенку, будет ли она хорошей матерью, ведь дети приносят столько хлопот. Грязные пеленки, кормление, неусыпная забота о них. И нельзя поговорить с ними. У меня появятся какие-нибудь чувства к нему, лишь когда ему будет 4 или 5 лет, — думала раньше Дженнифер. Как она ошибалась. С момента рождения Джошуа она любила его так, как никогда не любила никого. Это была любовь, которая должна была защитить его. Джошуа был таким маленьким, а мир таким большим. Когда Дженнифер выписалась из больницы и вернулась домой вместе с Джошуа, ей дали целый список рекомендаций, но они приводили ее в панику. Первые 2 недели с ней была патронажная сестра. Оставшись одна, Дженнифер боялась сделать что-нибудь такое, что убьет ее сына, и казалось, что в любой момент он может перестать дышать. Когда Дженнифер в первый раз готовила Джошуа молочную смесь, она вспомнила, что забыла пастеризовать соску. Она вылила все в раковину и стала делать все сначала. Приготовив смесь, она вспомнила, что не прокипятила бутылочку. Пришлось опять начинать все сначала. Когда она, наконец, закончила, Джошуа разрывался от крика. Были моменты, когда у Дженнифер опускались руки. Ее охватывала депрессия. Она убеждала себя, что еще не оправилась после родов, но от этого ей не становилось легче. Она чувствовала страшную усталость. И казалось, что она всю ночь была на ногах, готовя еду Джошуа, а когда, наконец, ложилась, умирая от усталости, ее будил детский плач. Покачиваясь, она шла к нему в комнату. Она постоянно звонила доктору и днем, и ночью. «Джошуа дышит слишком быстро!» «Джошуа дышит слишком медленно!» «Джошуа кашляет!» «Джошуа плохо кушает!» Доктору пришлось приехать к ней домой и прочитать ей нотацию. «Миссис Паркер, я никогда не видел более здорового ребенка, чем ваш Джошуа. Может быть, он и выглядит хрупким созданием, но он сильный, как бык. Запомните, он переживет и меня, и вас». С тех пор Дженнифер уже не так беспокоилась. Она повесила в детской красивые шторы, купила новые покрывала с белыми цветами и желтыми бабочками. В детской стояли манеж, маленький столик со стульчиком, деревянная лошадка и полный ящик игрушек. Дженнифер любила купать и переодевать Джошуа. В солнечные дни она вывозила его гулять в коляске. Она постоянно разговаривала с ним, и когда ему было 4 недели, он наградил ее улыбкой. «Это у него не газы», — счастливо подумала Дженнифер, — «а настоящая улыбка». Когда Кен Бейли впервые увидел ребенка, он долго не мог оторвать от него глаз. «Он сейчас узнает его», — в панике подумала Дженнифер. «Он узнает, что это ребенок Адама». Но Кен сказал, Настоящий красавец, весь в маму. Она разрешила Кену взять Джошуа на руки и смеялась над его неуклюжими движениями. Но одна мысль не выходила у нее из головы. У Джошуа никогда не будет отца, который будет держать его на руках. Прошло 6 недель. Пора было возвращаться на работу. Дженнифер не могла представить, что ей придется расставаться с Джошуа хотя бы на несколько часов. Но ее радовала мысль, что она снова займется любимым делом. Слишком долго она жила вдали от мира. Надо было возвращаться в прежнюю жизнь. Посмотрев на себя в зеркало, она решила, что первым делом надо привести в порядок свое тело. После рождения Джошуа она села на диету и делала упражнения, но теперь взялась за это как следует и скоро стала выглядеть как раньше. Дженнифер стала подыскивать няню. Она разговаривала с кандидатками, как будто это были присяжные, которых следует отобрать для суда. Она искала в них признаки слабости, некомпетентности, нечестности. Она встретилась не менее чем с 20 женщинами, прежде чем нашла подходящую кандидатуру — шотландку средних лет по имени миссис Маккей. До этого она работала 15 лет в одной семье и ушла оттуда, когда дети выросли и стали ходить в школу. Дженнифер попросила Кена Бейли проверить миссис Маккей, и когда Кен уверил ее, что у той чистая биография, Дженнифер наняла ее. Через неделю Дженнифер вышла на работу.